Микаэль Блумквист покосился на часы и отметил, что уже начало четвертого утра. Его запястья были скованы наручниками. Он на секунду закрыл глаза, смертельно уставший. Он держался только на адреналине. Снова открыв глаза, Микаэль со злостью посмотрел на комиссара Тумаса Польсона и встретил взгляд, в котором явно читалось потрясение. Они сидели за кухонным столом в белом фермерском доме неподалеку от городка Носсебру, в местечке под названием Госсеберга, о котором Микаэль впервые в жизни услышал менее 12 часов назад. Катастрофа была налицо. «Идиот!» — сказал Микаэль. «Послушай-ка, идиот!» — повторил Микаэль. «Я же, черт подери, предупреждал, что он смертельно опасен. Я ведь говорил, что с ним следует обращаться, как с гранатой, с выдернутой чекой. Он уже убил по меньшей мере троих, он сильный, как танк, и убивает прямо голыми руками. А ты посылаешь арестовывать его двух деревенских полицейских, будь то он обычный субботний алкаш». Микаэль снова закрыл глаза. Интересно, что еще этой ночью может пойти наперекосяк. Тяжело раненую Лизбет Саландер он отыскал в начале первого. Вызвал полицию и сумел уговорить службу спасения выслать вертолет на уединенный хутор и эвакуировать Лизбет в Сальгренскую больницу. Он подробно описал ее ранение и пулевое отверстие в голове и заручился поддержкой какого-то умного и понятливого человека, который счел, что ей незамедлительно требуется медицинская помощь. Тем не менее, вертолета пришлось ждать более получаса. Микаэль сходил на скотный двор, служивший одновременно гаражом, вывел оттуда две машины, включил фары и осветил поле перед домом, отметив таким образом посадочную площадку. Команда вертолета и двое прибывших санитаров действовали привычно и профессионально. Один из санитаров стал оказывать первую помощь Лизбет Саландер, а второй занялся Александром Золоченко, известным также под именем Карла Акселя Бодина. Золоченко был отцом и одновременно злейшим врагом Лизбет Саландер. Он пытался ее убить, но не сумел. Мужчину Микаэль обнаружил в дровяном сарае, тоже с тяжелыми повреждениями. Его щека и лобная кость были разрублены топором. Ожидая вертолета, Микаэль сделал для Лизбет все, что мог. Достал из шкафа чистую простыню, разрезал ее и наложил первые повязки. Затем отметил, что кровь в пулевом отверстии на голове свернулась, закрыв его словно пробка, и засомневался, можно ли перевязывать голову. Под конец он обмотал ей голову простыней, не затягивая, в основном, чтобы хоть немного защитить рану от попадания бактерий и грязи. Кровотечение же из пулевых отверстий на бедре и плече Микаэль остановил самым примитивным образом. Нашел в шкафу рулон широкого серебристого скотча и попросту стянул им раны. Влажным носовым платком он обтер ей лицо и постарался хотя бы отчасти оттереть коросту из сохнущей глины. В сарай, где ждал помощи Золоченко, Микаэль не ходил. В глубине души он решил, что Золоченко его, по большому счету, ни капельки не волнует. Еще до прибытия службы спасения он позвонил Эрике Бергер и объяснил ситуацию. «Ты не ранен?» — спросил Эрика. «Со мной все в порядке», — ответил Микаэль. «Лизбет ранена. Бедная девочка», — сказала Эрика Бергер. «Я вечером прочла отчет Бьорка о проведенном СЭПО расследовании. СЭПО — служба государственной безопасности Швеции. Как ты думаешь с этим разбираться?» «У меня сейчас нет сил об этом думать». Во время разговора с Эрикой он сидел на полу рядом с диваном и приглядывал за Лизбет Саландер. Его рука случайно задела брошенную возле дивана одежду. Чтобы перевязать раненое бедро, ему пришлось стащить с нее башмаки и брюки. В кармане брюк он нащупал какой-то твердый предмет и вытащил карманный компьютер Palm Tuxton T3. Нахмурив брови, Микаэль стал его задумчиво рассматривать. Когда раздался шум подлетающего вертолета, он сунул компьютер во внутренний карман своей куртки. Потом, пока никто не появился, он наклонился и проверил все карманы Лизбет Саландер. Там обнаружился еще один комплект ключей от ее квартиры и паспорт на имя Ирены Нессер. Микаэль поспешно сунул оба предмета к себе в сумку. Первая полицейская машина с Фредериком Торстенсоном и Гуннером Андерсоном из полиции Трольхэттена прибыла через несколько минут после приземления вертолета службы спасения. За ними прибыл комиссар патрульной службы Тумас Польсон, который немедленно взял командование на себя. Микаэль подошел и стал рассказывать, что произошло. Польсон показался ему самодовольным и прямолинейным старшиной. С его приездом все пошло кувырком. Польсон даже не делал попыток понять, о чем говорит Микаэль. Он, казалось, странно нервничал и уловил лишь то, что израненная девушка на полу перед кухонным диваном и есть разыскиваемая за тройное убийство Лизбет Саландер, а значит, ценная добыча. Польсон трижды спросил занятого неотложным делом санитара из службы спасения, нельзя ли ее сразу арестовать. Под конец санитар поднялся на ноги и заорал Польсону, чтобы тот не подходил к нему ближе, чем на метр. Тогда Польсон сосредоточил внимание на лежащем в сарае раненом Александре Золоченко, и Микаэль слышал, как он докладывал по рации, что Саландер, по всей видимости, пыталась убить еще одного человека. К этому моменту Микаэль был уже настолько зол на Польсона, откровенно пропускавшего мимо ушей его объяснение, что повысил голос и попытался заставить Польсона незамедлительно позвонить в Стокгольм инспектору уголовной полиции Яну Бублански. Он даже вынул свой мобильный телефон и предложил набрать номер. Но Польсон оставил это предложение без внимания. Затем Микаэль совершил ошибку. Он решительно заявил, что настоящий виновник тройного убийства по имени Рональд Нидерман, который устроен как бронебойный робот и страдает врожденной анальгезией, в данный момент сидит связанным в канаве по дороге на Носсебру. Микаэль описал, где именно можно найти Нидермана, и порекомендовал полиции мобилизовать для его ареста взвод спецназа. Польсон спросил, каким образом Нидерман оказался в канаве, и Микаэль честно признался, что сам поместил его туда под угрозой применения оружия. «Оружие?» — заинтересовался комиссар Польсон. К этому времени Микаэль уже должен был бы понять, что Польсон тупица. Ему следовало взять мобильный телефон, самому позвонить Яну Бублански и попросить того вмешаться, чтобы развеять туман, который, похоже, застилал глаза Польсону. Вместо этого Микаэль совершил ошибку номер два — попытавшись сдать лежавшее у него в кармане куртки оружие, пистолет «Кольт 1911 Government, который днем обнаружил в стокгольмской квартире Лизбет Саландер и при помощи которого справился с Рональдом Нидерманом. Однако это привело к тому, что Польсон сходу арестовал Микаэля Блумквиста за незаконное ношение оружия, а затем велел полицейским Торстенсону и Андерсону отправиться к указанному Микаэлем месту и проверить правдивость его слов, действительно ли в канаве сидит человек, привязанный к дорожному знаку «Осторожно, лоси». В случае, если все подтвердится, полицейским предписывалось надеть на мужчину наручники и доставить его на хутор Госсеберга. Микаэль немедленно запротестовал, объяснив, что Рональд Нидерман не тот человек, которого можно запросто арестовать и снабдить наручниками. Он смертельно опасный убийца. Но и эти протесты Микаэля Польсон предпочел проигнорировать, и усталость взяла свое. Микаэль назвал Польсона безграмотным кретином и закричал, что Торстенсон с Андерсоном должны наплевать на его распоряжение и вызвать подкрепление, иначе они упустят Рональда Нидермана. Эта вспышка привела к тому, что Микаэля самого заковали в наручники и поместили на заднее сиденье комиссарской машины Польсона, откуда он, чертыхаясь, наблюдал отъезд Торстенсона с Андерсоном. Единственным светлым моментом было то, что Лизбет Саландер внесли в вертолет, который уже исчез над верхушками деревьев по направлению к Сальгренской больнице. Микаэль ощущал полную беспомощность, не имел никакой информации и мог лишь надеяться, что Лизбет попадет в руки умелых врачей. Доктор Андерс Юнассон сделал два глубоких разреза до самой черепной кости и отогнул кожу вокруг входного отверстия, зафиксировав их с помощью зажимов. Операционная сестра осторожно ввела отсос для удаления крови. Затем наступил сложный момент. Для расширения отверстия в черепной кости пришлось использовать бор. Процедура проходила нервирующе медленно. В конце концов, Юнессон получил достаточно большое отверстие для того, чтобы подобраться к мозгу Лизбет Саландер. Он осторожно ввел в мозг зонд и на несколько миллиметров раздвинул канал раны. Затем, используя еще более тонкий зонд, нащупал пулю. На рентгеновском снимке было видно, что пуля развернулась и лежит к каналу под углом 45 градусов. Тем же зондом Юнессон стал осторожно подталкивать конец пули, и после серии неудачных попыток ему удалось ее немного приподнять и развернуть в нужном направлении. После этого он ввел в рану тонкий пинцет с рифлеными губками, крепко зажал основание пули и захватил ее целиком. Затем потянул пинцет вертикально вверх. Вместе с пинцетом пуля была извлечена наружу почти без всякого сопротивления. Юнессон на секунду поднес ее к свету, убедился, что она, похоже, не имеет никаких повреждений, и опустил ее в чашечку. «Промойте», — сказал он. Его распоряжение незамедлительно выполнили. Бросив взгляд на ЭКГ, он отметил, что сердце пациентки по-прежнему работает нормально. «Пинцет?» Юнессон опустил пониже мощную лупу висячего штатива и сосредоточил внимание на открытой поверхности раны. «Осторожно!» — предостерег профессор Фрэнк Эллис. В течение следующих 45 минут Андерс Юнессон извлек с поверхности вокруг входного отверстия не менее 32 мелких осколков кости. Самый мелкий из них невооруженным глазом был почти не виден. Пока Микаэль раздраженно пытался вытащить из нагрудного кармана телефон, что в наручниках оказалось задачей непосильной, в Госсебергу прибыло еще несколько машин с полицейскими и техническим персоналом. Комиссар Польсон направил прибывших фиксировать технические доказательства в дровяном сарае и производить подробный обыск в жилом доме, где было найдено несколько единиц оружия. Микаэль безропотно следил за их действиями со своего наблюдательного пункта заднего сиденья машины Польсона. Только примерно через час до руководителя операции, похоже, дошло, что полицейские Торстенсон и Андерсон, посланные арестовать Рональда Нидермана, еще не вернулись с задания. Он вдруг принял озадаченный вид и забрал Микаэля на кухню, где вновь попросил его описать дорогу. Микаэль закрыл глаза. Он все еще сидел на кухне вместе с Польсоном, когда поступил доклад от пикетчиков, посланных в помощь Торстенсону с Андерсоном. Полицейского Гуннера Андерсона обнаружили мертвым, со свернутой шеей. Его коллега Фредерик Торстенсон был жив, но жестоко избит. Обоих нашли в канаве возле дорожного знака «Осторожно, лоси». Их табельное оружие и полицейская машина исчезли. Ситуация до того, в какой-то степени комиссару Тумасу Польсону, понятное, вдруг вылилось в необходимость разбираться с убийством полицейского и побегом вооруженного головореза. «Идиот!» — повторил Микаэль Блумквист. «Оскорбления в адрес полицейского делу не помогут. В этом отношении мы сходимся. Но я засажу тебя за должностные ошибки с таким шумом, что мало не покажется. И прежде чем я с тобой окончательно разберусь, ты во всех газетах страны будешь красоваться в качестве самого тупого полицейского Швеции». Угроза быть выставленным на публичное смеяние наконец подействовала на Тумаса Польсона. Он занервничал. «Что ты предлагаешь?» «Я требую, чтобы ты позвонил в Стокгольм инспектору Яну Бублански. Немедленно!» Когда зазвонил мобильный телефон, поставленный на зарядку в другом углу спальни, инспектор уголовной полиции Соня Мудик вздрогнула и проснулась. Посмотрев на стоящий на ночном столике будильник, она с отчаянием отметила, что еще только начало 5 утра. Потом она взглянула на продолжавшего мирно храпеть мужа. Он способен проспать артобстрел, даже ухом не поведя. Соня выбралась из постели и нащупала нужную кнопку на телефоне. «Ян Бубланский», — подумала она. «Кому же еще быть? Там невероятная шумиха в районе Трольхеттена». Обойдясь без формальностей, поприветствовал ее шеф. «Поезд X-2000 в Гетеборг отходит в 6:10. Что произошло? Блумквист обнаружил Саландер, Нидермана и Золоченко. Блумквиста арестовали за оскорбление полицейского, сопротивление и незаконное ношение оружия. Саландер отправлена в Сальгренскую больницу с пулей в башке. Золоченко тоже в Сальгренской больнице с топором в ноге. Нидерман сбежал. Он этой ночью убил полицейского. Соня Мудик дважды моргнула. Внезапно навалилась усталость, и больше всего ей хотелось залечь обратно в постель и взять месячный отпуск. X-2000 в 6:10. Хорошо, что мне делать? Брать такси и отправляться на центральный вокзал. С тобой поедет Еркер Хольмберг. Вам надо связаться с неким комиссаром Тумасом Польсоном из полиции Трольхеттена, который, очевидно, ответственен за многое из ночного кавардака. И, по словам Блумквиста, является, я цитирую, редкостным тупицей. Ты разговаривала с Блумквистом? Он, по-видимому, арестован и сидит в наручниках. Мне удалось уговорить Польса на несколько минут подержать ему трубку. Я сейчас еду на Кунгсхольмен и постараюсь разобраться в том, что происходит. Кунгсхольмен — остров в Стокгольме, где, в частности, находится государственное полицейское управление. Будем держать связь по мобильному. Соня Мудик еще раз посмотрела на часы. Потом вызвала такси и на минуту встала под душ. Она почистила зубы, провела расческой по волосам, надела черные брюки, черную футболку и серый жакет. Сунула табельное оружие в сумку на ремне и в качестве верхней одежды выбрала темно-красную кожаную куртку. Из подъезда она вышла в ту самую минуту, когда подъехало такси. Искать коллегу, инспектора Еркера Хольмберга, Соне не требовалось. Она рассчитывала застать его в вагоне-ресторане и не ошиблась. Он уже успел взять ей бутерброд и кофе. В течение 5 минут они ели молча, но в конце концов Хольмберг отставил кофейную чашку в сторону. «Наверное, стоит поменять профессию», — сказал он. В 4:00 из Гетеборга наконец прибыл инспектор Маркус Эрландер из отдела по борьбе с насильственными преступлениями и взял на себя руководство, сменив перегруженного делами Тумаса Польсона. Эрландер был полноватым седым мужчиной 50. Первым делом он велел снять с Микаэля Блумквиста наручники и предложил ему булочки и кофе из термоса. Они уселись в гостиной, чтобы побеседовать с глазу на глаз. «Я разговаривал с Бубланским из Стокгольма», — сказал Эрландер. «Мы знаем друг друга уже много лет. Мы оба сожалеем о том, как с вами обошелся Польсон». «Ему сегодня ночью удалось погубить полицейского», — произнес Микаэль. Эрландер кивнул. «Я был лично знаком с полицейским Гуннером Андерсоном. До переезда в Трольхеттен он служил в Гетеборге, у него осталась 3-летняя дочка. Я сожалею. Я пытался предостеречь». Эрландер кивнул. «Я так и понял. Вы даже употребляли крепкие выражения, поэтому оказались в наручниках. Ведь это вы добили Веннерстрёма. Бубланский утверждает, что вы чертовски настырный журналист и совершенно безумный частный детектив, но, возможно, знаете, о чем говорите. Вы можете толково ввести меня в курс дела? Это развязка истории с убийством моих друзей Дага Свенсона и Миа Бергман из Энскеда и человека, который не является моим другом, адвоката Нильса Бьюрмана, опекуна Лизбет Саландер». Эрландер снова кивнул. «Как вам известно, полиция ловила Лизбет Саландер с Пасхи», — продолжал Микаэль. «Ее подозревали в тройном убийстве. Для начала вы должны четко понять, что Лизбет Саландер невиновна в этих убийствах. Она здесь, скорее, жертва. Я не имел ни малейшего отношения к делу Саландер. Но после всего, что писали в прессе, довольно трудно поверить, что она совершенно невиновна. Тем не менее, это так. Она невиновна, и точка. Настоящим убийцей является Рональд Нидерман, который сегодня ночью убил вашего коллегу Гуннера Андерсона. Он работает на Карла Акселя Бодина, того Бодина, что сейчас лежит в Сальгренской больнице с топором в ноге. Чисто технически топора в ноге у него больше нет. Я предполагаю, что его рубанула Лизбет. Его настоящее имя Александр Золоченко. Он отец Лизбет и в прошлом профессиональный убийца из русской военной разведки. В Швецию он перебрался в 70-х годах и вплоть до крушения Советского Союза работал на СЭПО. После этого он промышлял бандитизмом. Эрландер задумчиво оглядел сидевшего перед ним на диване собеседника. Микаэль Блумквист весь вспотел и казался одновременно продрогшим и смертельно усталым. Вплоть до этого момента он говорил аргументированно и связно, однако Тумас Польсон, к словам которого большого доверия Эрландер не питал, предупреждал, что Блумквист несет какую-то чушь о русских агентах и немецких убийцах, работа с которыми едва ли входит в сферу деятельности шведской уголовной полиции. Теперь Блумквист как раз добрался до той части истории, которую Польсон отверг. Однако в сточной канаве у дороги на Носсебру действительно лежали два полицейских. Один мертвый, другой тяжело раненый. И Эрландер был готов слушать дальше. Правда, в его голосе невольно сквозило легкое недоверие. «Окей, русский агент». Блумквист слабо усмехнулся, явно сознавая, как нелепо звучит эта история. «Бывший русский агент». «Я могу документально подтвердить каждое свое утверждение. Продолжайте». В 70-х годах Злаченко был важнейшим шпионом. Он попросил политического убежища, и сотрудники СЭПО взяли его под свое крыло. Насколько я могу судить, в процессе развала Советского Союза таких случаев было немало. Окей. Как я уже сказал, мне известно, что именно произошло здесь этой ночью. Но Лизбет выследила отца, с которым не встречалась 15 лет. Когда-то он настолько жестоко избил ее мать, что та стала инвалидом и впоследствии скончалась от неизлечимых травм. Он пытался убить Лизбет, и при посредстве Рональда Нидермана стоял за убийствами Дага Свенсона и Миа Бергман. Кроме того, он в ответе за похищение подруги Лизбет Мириам Ву, помните нашумевший поединок Пауло Роберто в местечке Ньюкварн? Если Лизбет Саландер ударила отца топором по голове, то она не совсем невиновна. У самой Лизбет Саландер на теле три пулевых ранения. Думаю, можно будет утверждать, что это была самооборона. Меня интересует, да? Лизбет была настолько перепачкана землей и глиной, что ее волосы представляли собой сплошной комок грязи. Под одеждой у нее было полно песку, такое впечатление, что она побывала в могиле. А у Нидермана явно имеется привычка закапывать людей. Полиция Сёдертелье обнаружила неподалеку от Ньюкварна в лесу рядом со складскими зданиями две могилы, уже три. Вчера поздно вечером нашли еще одно захоронение. Но если Лизбет Саландер подстрелили и закопали, как же она тогда оказалась на поверхности с топором в руках? Я понятия не имею, что произошло. Но Лизбет невероятно сильный человек. Я пытался уговорить Польсона вызвать сюда наряд с собаками. Они уже в пути. Отлично. Польсон арестовал вас за оскорбление. Протестую. Я назвал его идиотом, безграмотным идиотом и тупицей. Ни один из этих эпитетов не является в данном контексте оскорблением. Но вас арестовали еще и за незаконное ношение оружия. Я совершил ошибку, пытаясь сдать ему оружие. Больше я на эту тему ничего не скажу, пока не посоветуюсь со своим адвокатом. Окей, отложим это. Нам надо обсудить дела поважнее. Что вам известно о Нидермане? Он убийца. С ним что-то не так. Он 2 с лишним метра ростом и сложен, как боевой робот. Спросите Паула Роберто. Ему довелось с ним боксировать. Нидерман страдает врожденной анальгезией. Эта болезнь выражается в том, что трансмиттерная субстанция в проводящих путях нервной системы не функционирует, и, следовательно, он не ощущает боли. Он немец, родился в Гамбурге и в юности был скинхедом. Находясь на свободе, он смертельно опасен. Вы имеете какое-нибудь представление о том, куда он мог бежать? Нет. Я знаю только, что приготовил его для ареста. Но тут командовать взялся тупица из Трольхеттена. Около 5 часов утра доктор Андерс Юнессон стянул перепачканные латексные перчатки и бросил их в корзину для мусора. Операционная сестра накладывала компрессы на пулевую рану на бедре. Операция продолжалась 3 часа. Доктор посмотрел на обритую, истерзанную и уже перебинтованную голову Лизбет Саландер и внезапно испытал прилив нежности, которую нередко ощущал к прооперированным им пациентам. Судя по газетам, Лизбет Саландер являлась убийцей нескольких человек и страдала психическими отклонениями. Но в его глазах она выглядела скорее как подстреленный воробушек. Он покачал головой и затем посмотрел на доктора Фрэнка Эллиса, наблюдавшего за ним с неподдельным интересом. «Ты отличный хирург», — сказал Эллис. «Я могу угостить тебя завтраком. Здесь можно где-нибудь раздобыть блины с вареньем? Вафли», — ответил Андерс Юнессон, — «у меня дома. Я сейчас позвоню и предупрежу жену, а потом мы вызовем такси». Он остановился и взглянул на часы, но если хорошо подумать, то звонить, пожалуй, не стоит. Адвокат Анника Джанини проснулась сразу, как от толчка. Часы показывали без 6:02, как она отметила, повернув голову направо. В 8:00 ей предстояла первая встреча с клиентом. Она повернула голову налево и покосилась на мужа, Энрико Джаннини, который преспокойно спал и собирался вставать в лучшем случае около 8:00. Анника несколько раз моргнула, вылезла из постели, включила кофеварку и встала под душ. Проведя довольно много времени в ванной, она надела черные брюки, белый пуловер и красный пиджак. Потом поджарила себе 2 тоста, положила на них сыр, апельсиновый джем и кусочки авокадо и в 7:30 уселась завтракать в гостиной, как раз когда по телевизору начинали передавать новости. Она отпила кофе и уже открыла рот, чтобы откусить от тоста, но тут услышала сводку основных тем выпуска. Один полицейский убит и один тяжело ранен. Драматические события ночи, завершившиеся поимкой разыскиваемого убийцы 3 человек, Лизбет Саландер. Поначалу Аннике трудно было разобраться в происшедшем, поскольку сперва у нее сложилось впечатление, что полицейского убила Лизбет Саландер. Новости передавались кратко. Однако постепенно она поняла, что за убийство полицейского разыскивается другой человек. По всей стране объявлен розыск 37-летнего мужчины, пока еще без указания имени. Лизбет Саландер с тяжелыми травмами находится в Сальгренской больнице Гетеборга. Анника переключилась на 2-й канал, но ясности это не прибавило. Достав мобильный телефон, она набрала номер брата, Микаэля Блумквиста, но услышала, что абонент недоступен. Ее охватил страх. Микаэль звонил ей накануне вечером, направляясь в Гетеборг, чтобы разыскать Лизбет Саландер и убийцу по имени Рональд Нидерман. Когда рассвело, один наблюдательный полицейский обнаружил за дровяным сараем следы крови. Полицейская собака взяла след и привела к яме, расположенной на поляне примерно в 400 метрах на северо-восток от хутора. Микаэль отправился туда вместе с инспектором Эрландером. Они стали обстоятельно изучать это место и без труда обнаружили большое количество крови в самой яме и вокруг нее. Еще они нашли оцарапанный портсигар, который явно использовался в качестве лопатки. Эрландер поместил портсигар в пакет с уликами и отметил находку. Он собрал также образцы обогренных кровью комков земли. Один из полицейских обратил его внимание на окурок сигареты марки Pall Mall, без фильтра, лежавший в 1 метре от ямы. Окурок тоже поместили в пакет и оформили. Микаэль вспомнил, что видел пачку Pall Mall на краю мойки в доме Золоченко. Эрландер покосился на небо. Там ползли тяжелые дождевые тучи. Буря, обрушившаяся ночью на Гетеборг, явно проходила к югу от окрестности Носсебру, но совершенно очевидно, что будет дождь. Вопрос только в том, как скоро. Обратившись к одному из полицейских, Эрландер попросил раздобыть брезент, чтобы накрыть яму. «Думаю, вы правы», — сказал под конец инспектор Микаэлю. «Анализ крови, вероятно, подтвердит, что здесь лежала Лизбет Саландер. И, скорее всего, мы обнаружим на портсигаре отпечатки ее пальцев. Ее подстрелили и закопали, но она каким-то образом выжила, сумела выбраться наружу и...» Вернулась на хутор и шарахнула Злаченко топором по голове, — закончил Микаэль. «Она довольно-таки упертая стерва. Но как, черт возьми, ей удалось справиться с Нидерманом?» Микаэль пожал плечами. Это обстоятельство озадачивало его не меньше, чем Эрландера.